9. Перетасуем колоду. Остаться в игре, чтобы победить. Поздравляю! Вы приступили к честной игре. Вы стратегически распределили карты в соответствии с общими ценностями и взаимно согласованными ожиданиями, принимая во внимание личные способности, предпочтения и сильные стороны. Теперь, когда вы изменили баланс домашней работы и действуете в соответствии с принципами равенства времени, повышения эффективности, равноправия и справедливости, что же происходит потом? Разговор придется продолжить. Пути назад нет, верно? Важнейшая проверка. На первой неделе использования честной игры установите дату первой проверки. Каждая система нуждается в поддержании. Согласно правилам, сохранение справедливости требует прямой и открытой коммуникации. Пока не прошло слишком много времени, назначьте дату следующего разговора, а также время и место, где снова выложите карты на стол. По приоритету этот разговор не должен уступать следующему эпизоду «Холостяка». Я не шучу. Это нельзя пропустить. Именно те, кто регулярно обсуждает систему, достигают максимальной эффективности и счастья. Это основной показатель, предсказывающий долгосрочный успех. Приглашение к разговору. Дата. Место. Время. Сила обратной связи. В профессиональном мире менеджеры по персоналу и лидеры команд любят обсуждать наиболее эффективные методы обратной связи с работниками и членами команды. Она должна быть прямой, теплой и энергичной. В тщательно выбранное время критику следует переводить в вопросы. Каким бы ни был выбранный метод, многие успешные компании сходятся в одном – обратная связь жизненно важна для прогресса. Отсюда и утренние совещания по понедельникам, и регулярное обсуждение показателей эффективности. Как понять без постоянной обратной связи, что эффективно, а что нуждается в изменениях? Тоже справедливо и для дома. Еженедельные обсуждения – это возможность получить и обменяться с партнером ценной обратной связью. Так возникает время и пространство, необходимое для прояснения ролей, поручений и ожиданий. Это позволит довести систему до совершенства и вместе идти к общей победе. В конце концов, честная игра – это не жесткая диета, это сдвиг в восприятии отношений. Причем навсегда. Ждите обратной связи. В домашней среде многие не привыкли дожидаться возможности обратной связи. Мы выпаливаем все сразу, пилим, жалуемся, порой кричим. Иногда в ярости выскакиваем из комнаты, хлопаем дверями, швыряем тарелки и обрушиваемся с обвинениями. А когда нас не слышат, когда ожидания не оправдываются, начинаем отказывать партнеру в сексе, пока в раковине остаются грязные тарелки. Такая обратная связь под влиянием момента очень характерна. Я призываю вас, сдержите темперамент, придержите язык и ждите обратной связи. Под влиянием момента она не принесет никакой пользы. Да, порой хочется высказать все, что на душе, в тот самый момент, когда ты это чувствуешь, но в системе честной игры такое не рекомендуется. Разве что в случае страшной опасности, например, когда муж собирается нанести увлажняющий крем на щечки малыша вместо крема солнцезащитного. Когда общение происходит во время эмоциональных каскадов, по выражению поведенческого экономиста Дэна Ариэли, можно с легкостью испортить всю игру. И два счастливых человека, которые чувствуют, что их ценят, слышат и относятся к ним справедливо, исчезнут навсегда. Я обсуждала с Дэном этот вопрос по телефону, и он напомнил мне фрагмент своего бестселлера «Предсказуемо и рационально. Скрытые силы, определяющие наши решения». Думаю, лучше всего эмоциональные каскады иллюстрируют романтические отношения. Когда пары пытаются решать проблемы, обсуждая или переходя на крик в обсуждении финансы, детей или что приготовить на ужин, они не просто обсуждают сиюминутные проблемы, а создают поведенческий репертуар. Впоследствии он будет определять их дальнейшее взаимодействие. Я была свидетелем, как поведенческий репертуар разыгрывается в обратном направлении, когда пары начинают использовать систему честной игры. Те, кто продолжает посылать обратную связь под влиянием момента, создают динамику соперничества и теряют доверие друг к другу. Те же, кто выработал новую привычку ожидания, со временем учатся сотрудничать по-настоящему эффективно. Всемирно известные психологи Джон и Джулия Готман также подчеркивают преимущество ожидания. Они обнаружили, что супруги, которые в момент конфликта давали себе небольшой период ожидания, имели лучшие когнитивные перспективы. Профессор Дарби Саксби дает этому неврологическое объяснение. В состоянии стресса или беспокойства трудно мыслить четко. Префронтальная кора, которая помогает искать логические аргументы, в такой ситуации действует менее эффективно. Ей мешает возбуждение центров обработки сигналов угрозы, например, мозжечковой миндалины. Мои исследования показали, что несчастливые супруги более физиологично реагировали друг на друга. У них отмечалось явное повышение уровня гормона стресса – кортизола. Это исследование показывает, что стресс может быть заразителен. Когда один из партнеров раздражен, его эмоция с легкостью передается другому. Если не можете реагировать спокойно, отступите и найдите другое время для объяснений, когда оба будете в спокойном состоянии. Ким Дэвис, с которой я работала в JPM Morgan Chase, была консультантом председателя совета директоров этого крупнейшего банка. Сейчас она занимает высокий пост в Национальной хоккейной лиге и управляет сотнями сотрудников. Женщина полностью согласна с Саксби. Я всегда говорю, когда эмоции зашкаливают, познание отступает. Мой совет – вернитесь к столу, когда успокоитесь. Только тогда разговор будет спокойным, и вас услышат. Сильные чувства. Воздерживаться от обратной связи в первые дни честной игры бывает трудно. Многие женщины рассказывали о негативных мыслях, посещавших их в первые недели испытания системы. «Я боюсь, что партнер не будет разыгрывать свои карты. Что делать, если он просто ничего не делает?» «Что, если он просто пренебрежет своими обязанностями?» «А если забудет, нужно ли ему напоминать?» «Боюсь, что честной игры не получится, и мы вернемся к тому, с чего начали, к конфликтам. Хотя я справляюсь со своими картами, мне очень трудно отключиться от остального. Я стараюсь доверять системе, но тайком подсматриваю за партнером, а вдруг у него не получится? Что если... если мы не сможем измениться?» Пока вы будете дожидаться назначенной даты, осознайте, что перемены порождают сильные чувства. Вас ожидают сильные и слабые чувства. Сопротивление, дискомфорт, страх и тревожность, печаль, утрата контроля, нетерпение, уныние, недоверие и сомнение. Если боретесь с подобными чувствами, пишет клинический психотерапевт Марша Бернстейн, напомните себе, что находитесь в процессе перемен. Любые изменения – это часть процесса. Еженедельное обсуждение. Шаг первый. Назначьте дату обсуждения. Шаг второй. Подведите итоги. Шаг третий. Измените или сохраните договоренности. Шаг четвертый. Согласуйте план на будущее. Шаг первый. Назначьте дату обсуждения. В идеале обсуждение следует назначать на время, когда вы с партнером остаетесь наедине. Лучше всего, если это время можно без труда сохранить на много недель, а при необходимости встречаться и несколько раз в неделю. Например, во второй половине дня по пятницам на моем телефоне выскакивает напоминание «Еженедельное обсуждение с Сетом 17:00-17:30». Мы встречаемся в любимом кафе, заказываем такос и через полчаса точно знаем, какими картами играем, кто и за что будет отвечать. Наше обсуждение – отличное вступление к уикенду. К выходным мы подходим в духе сотрудничества. Другие пары ведут еженедельное обсуждение за чашкой кофе. Кто-то прогуливается с собакой или уютно устраивается на диване, когда дети заснут. Вести такой разговор лично желательно, но не обязательно. Можете пообщаться через Skype или даже по телефону. Важно не когда, где и как, а полное и сосредоточенное внимание. Хотя первое обсуждение может потребовать времени, когда вы лучше познакомитесь с системой и привыкнете к новому домашнему ритму, обсуждения станут короче. Совет. Пятница лучше воскресенья. Многие пары говорят, что обсуждение лучше вести в пятницу, чем в воскресенье, потому что к концу выходных большинство партнеров расслабляется. Не стоит начинать обсуждение об изменении баланса домашней нагрузки, когда оба утомлены и готовитесь к началу рабочей недели. Это верная дорога к ссоре. Пары, начавшие использовать систему, говорили, что по пятницам гораздо проще вести разговор, требующий настроя на сотрудничество. Шаг второй. Подведите итоги. Затем предстоит провести инвентаризацию домашней колоды. Обсудите каждую используемую карту и поймите, остается ли она по-прежнему актуальной для вашей семьи. Если какие-то утратили релевантность и ценность, откажитесь от них. Это еще одна возможность сократить колоду. Помните, чем меньше карт, тем легче нагрузка каждого из партнеров. Сокращение пойдет на пользу. Подсчитайте общее количество карт и запишите. Теперь проанализируйте оставшиеся по всем пяти мастям: домашняя, внешняя, масть заботы, волшебная и дикая. Сейчас подходящий момент, чтобы напомнить партнеру: спокойно, спокойно. Какие карты вы согласились оставить? Подсчитайте карты и запишите. Игрок 1, игрок 2. Совет. Считайте это удобным моментом, чтобы поблагодарить партнера или супруга за все карты, которые он эффективно разыграл. Сосредоточьтесь на позитиве. Во время очередного обсуждения я сказала Сету: «Милый, спасибо, что взял карту электроника и IT и починил кабель до начала церемонии Золотого глобуса». Он тут же вернул мне комплимент: «Спасибо, что справляешься с ежедневными уроками. Я понимаю, что это утомительно. Я очень ценю то время, что ты проводишь с Заком и Беном». В корпоративной среде существует метод обратной связи, который называется «сэндвичем комплиментов». Критика в нем с обеих сторон окружена комплиментами. В домашней среде я предлагаю открытый сэндвич. На обсуждении выберите что-то позитивное, а потом переключитесь на сферы, где необходима тонкая настройка. Слушайте шаг третий. Шаг третий. Измените или сохраните договоренности. Проанализировав карты, с которыми вы и партнер хорошо справляетесь, поговорите, стоит ли сохранить или изменить расклад. Для этого ответьте на три вопроса. Есть ли карты, которыми стоило поменяться, потому что они для этого предназначены, но не одновременно? Есть ли карты, при работе с которыми вы попадаете в ловушку «мы оба»? Есть ли карты раздора? Карты, которыми стоит меняться, карты ежедневной рутины. Помните, ничего вечного не существует. Вы или партнер не обязаны вечно держать у себя какую-то карту, если, конечно, не хотите всю жизнь мыть посуду. Честная игра – процесс гибкий, и договоренность относительно каждой карты может меняться по желанию или необходимости. Карты ежедневной рутины – это необходимая, но постоянно повторяющаяся деятельность. Ими нужно часто меняться. Настало время обсудить перемены на предстоящую неделю. В колоде есть карты, которыми можно меняться посреди недели и даже каждый день. Если еда, школьные завтраки, остается у вас несколько дней, и это кажется невыносимым, поменяйтесь в духе справедливости. Когда речь идет об успокоении детей среди ночи, ни один из партнеров не может быть навечно обречен на хронический недосып. В честной игре не бывает эксклюзивного хозяина карты. Часто меняясь, можно прочувствовать всю ответственность, с ними связанную. Счастливцы! Через 3 дня после получения карты «Транспорт. Дети» Алану пришлось признаться жене. «Мне так жаль, что тебе приходилось каждый день заниматься этой бесконечной работой. Я даже не представлял, сколько времени это отнимает». Совет. Прежде чем меняться картами ежедневной рутины, нужно согласовать, что означает продумывание, планирование и выполнение каждого аспекта конкретной домашней работы. Дайте друг другу контекст, не заставляйте разбираться самому. Вместе с партнером определите, какое время карты будут находиться в ваших руках до очередной смены. Установите временные рамки обмена во время еженедельного обсуждения. Тот из вас, кто отвечает за ведение календаря, должен сделать соответствующую отметку в общем календаре. Конечно, планы меняются, и порой изменения приходится делать срочно, и все же предварительная договоренность лучше любой неожиданности. Перечислите ежедневные рутинные карты, подлежащие смене, поскольку эти обязанности должны выполнять оба партнера по очереди. Карта 1. Карта 2. Карта 3. Не меняйте карты лишь для того, чтобы от них избавиться. Еженедельное обсуждение – это возможность сократить общую колоду, но не повод просто переложить карты на партнера. Главная цель – обмен картами или сохранение прежнего расклада. У вас 30 ежедневных рутинных карт, и никто не может и не должен отвечать за все. Обсуждая их, сделайте так, чтобы все не оказались в одних руках просто по умолчанию. Каждый партнер должен получить справедливую долю карты этой категории, желательно из каждой масти. Так вы оба будете иметь представление о самых трудоемких сторонах домашней жизни, даже если раньше никогда об этом не задумывались. Карты, которые соблазнительно разыгрывать вместе. Когда вы обсудили смену ежедневных рутинных карт и проанализировали их, выделите те, которые соблазнительно разыграть вместе. Это настоящая ловушка. Порой хочется, чтобы один из партнеров взял на себя продумывание и планирование, например, домашние любимцы, а на этапе выполнения воспользовался помощью другого. Можно послать сообщение, чтобы тот купил кошачий корм. Это нарушает принцип ППВ. А иногда возникает ситуация удвоения, когда оба пытаются получить карту. Стирка, счета, школьные документы – мы оба будем это делать. Не поддавайтесь соблазну. Это прямой путь к катастрофе. Остановитесь, прежде чем начнете винить, стыдить или указывать пальцами друг на друга. «Я думал, что этой картой занимаешься ты». «Я всего лишь попросила тебя сделать». «Я же говорила тебе, что сама все сделаю». «Я всего лишь пытался помочь тебе». Забудьте о таких словах, приняв личную ответственность и осознав роль, какую каждый играет в схеме слома или удвоения. Когда вы с партнером выявите все ошибки, опять же, без взаимных обвинений и упреков, обдумайте ситуацию и внесите корректировки. В духе сотрудничества обсудите, что значит продумывание, планирование и выполнение определенной карты – карт. Принцип ППВ для конкретной карты подразумевает одного исполнителя. Договоритесь конкретно, кто примет на себя полную ответственность за нее. Вы должны спросить себя, хотите ли и дальше иметь эту карту на руках, или можно поменяться ею с партнером. После начала честной игры или после последнего обсуждения можете обнаружить, что у вас на руках карта, которая не соответствует личным способностям и возможностям. Вы не думали, что так получится. Если задача вам не дается, то действия вредят жизни всей семьи и личным отношениям. Ради гармонии поменяйтесь ею с тем, кому будет проще принять полную ответственность за нее. Перечислите все карты, которые хочется разыгрывать вместе. Слом. Перечислите карты и запишите, кто из вас будет отвечать за них. Удвоение. Перечислите карты и запишите, кто из вас будет отвечать за них. Карты раздора, сбой системы. И, наконец, спросите себя, есть ли у вас карты раздора. Анализируя новую систему, будьте готовы к несовершенству. Носки из разных пар встречаются всегда, и это нормально. Но если столкнулись со следующими глюками, сразу же нажимайте на кнопку «Пауза». Ошибка ППВ. Партнер не завершает важнейшие этапы полученной карты или вообще не разыгрывает свою. «Я забыл. Ты должна была мне напомнить. У меня нет времени. Я собиралась, но...» Например, в холодильнике пусто, потому что держатель карты «Покупка продуктов на неделе» не удосужился съездить в магазин. Вы открываете холодильник и стонете. «Что же мы будем сегодня есть?» Ошибка МСВ. Партнер не разыгрывает свою карту в разумное время или не делает это тщательно. Например, держатель покупки продуктов купил их, но не в соответствии с согласованным списком. Многих необходимых семье для завтрака попросту нет. А поднос крылышек для барбекю оказался на месте, хотя эта покупка не вписывается в семейный бюджет. А ведь в выходные даже важной игры нет. В таких ситуациях нужно ответить на два вопроса. Является ли эта ошибка незначительной и случайной? Или это привычная, постоянная ошибка? Другими словами, стоит ли скандалить? Если это незначительная, случайная ошибка, махните рукой. Не устраивайте разборки из-за ненамеренного промаха. Конечно, всегда грустно не обнаружить в холодильнике сливок для кофе. Теперь кому-то придется снова ехать в магазин. Но вместо негативной обратной связи под влиянием момента приберегите эмоции для еженедельного обсуждения, когда оба сможете установить разумный стандарт выполнения данной карты и решить, кто справится с ней в духе ППВ лучше всего. Может, стоит передать карту в другие руки? Бонусные баллы. Ошибку можно исправить по-разному. Все исправляется лишь тогда, когда человек принимает личную ответственность за свои поступки, пишет доктор Филлис Коэн. Если допустили промах, признайте ошибку и поступите правильно. Вернитесь в магазин со списком и не возвращайтесь, пока все галочки не будут проставлены. Исполняйте ошибки, прежде чем партнер скажет: «Я и сама могла это сделать», или «Лучше я сам все переделаю». Такое исправление ошибок не только улучшит ситуацию, но еще и укрепит доверие. Помните, ваша главная цель – долгосрочное доверие, а не кратковременная обида. В начале честной игры определенная забывчивость или промахи вполне объяснимы. Однако, если партнер постоянно твердит «я забыл» или «у меня не было времени», если несоответствие минимальному стандарту выполнения становится стандартом, пора бить тревогу. Налоговые документы вовремя не заполнены, арендная плата внесена позже, чем следовало, ребенка не забрали из школы. Такие случаи не просто выводят из себя, но еще и угрожают самому существованию системы, потому что нарушают доверие между партнерами. Итак, тишина в зале. Я не считаю, что за подобными поступками должны следовать монетарные наказания. Хотя одна женщина рассказывала, он снова не достал посуду из посудомоечной машины, поэтому я купила себе новые туфли на его кредитку. Не наказывайте партнера. Пригласите его или ее к столу переговоров и объяснитесь. Чтобы я перестала пилить тебя, вести счет домашним обязанностям, указывать на твои промахи и всячески контролировать, я должна доверять тебе. Мне нужно знать, что ты справишься со своими картами. Ты должен помнить о принципе ППВ для каждой. Мы четко оговорили наши ожидания и установили стандарт выполнения для карт. Если вы или партнер понимаете, что не в состоянии справиться с картой в полной мере, поменяйтесь ими для достижения максимальной эффективности. Если относительно какой-то возникли разногласия по МСВ или стандарт еще не установлен, руководствуйтесь правилами собственного дома. Вспомните, чем ценна для вашей семьи эта задача. Каждую карту раздора анализируйте на еженедельном обсуждении. Повторяйте это регулярно, пока справедливая игра не станет нормой. Короткий опрос. Как бы справились вы? Представьте такую ситуацию. Вам досталась карта «Внеклассные занятия спорт». Это означает, что в духе ППВ вы должны выбрать вид спорта, записать ребенка в секцию и оплатить расходы. Поскольку она сочетается со сборами и распаковкой вещей, местные поездки и транспорт, дети, нужно обеспечить ребенка необходимой обувью, спортивной формой и снаряжением и регулярно возить его на тренировки и игры. Кроме того, нужно подумать о перекусе, воде и сменной одежде, и еще о миллионе разных вещей, о которых легко забыть, если не разработать правильную систему. Конечно, эта карта требует немало сил, но если уж вы за нее взялись, то продумывание, планирование и выполнение ложатся на ваши плечи. Что произойдет, если, спеша попасть на тренировку вовремя, вы схватите спортивную сумку дочери, стоящую у дверей, но забудете проверить, лежит ли там шлем, а его нет, и через неделю обнаружите в волосах девочки вшей, потому что ей пришлось тренироваться в запасном. Ваша забывчивость свела на нет остальную работу. Если вы с партнером согласны, что целый день, потраченный на стирку и обработку семьи специальными средствами, это чересчур, то не оспорите и факт, что забытый шлем – это пример невыполненных ожиданий. Но это случайная ошибка, которую мог совершить кто угодно – партнер, няня, родители или родители партнера. Как разрешить эту ситуацию? Признайте ошибку и сами вымойте дочери голову специальным шампунем, а потом перестирайте и перегладьте всю одежду. Как реагирует ваш супруг? Если это случайная ошибка, раздражение быстро утихнет, стоит признать свою ответственность за произошедшее. Супруг поймет. Станете ли вы на еженедельном обсуждении меняться картой внеклассные занятия спорт? Нет, вы не проявили беспомощности. Вы признали свою ответственность. Случайная ошибка помогла вам понять принцип ППВ относительно этой карты. Вы понимаете, что в следующий раз справитесь хорошо. Сможет ли партнер доверить вам сборы спортивной формы в следующий раз? Конечно, да. Каковы последствия произошедшего для отношений? Честная игра призвана минимизировать разочарование и обиды и повысить доверие. Вы выиграли этот раунд. Оставайтесь в игре. Шаг четвертый. Согласуйте планы на будущее. Когда вы с партнером обсудите карты колоды и измените расклад в духе справедливости и эффективности, спланируйте действия на следующую неделю. Тот, кто ведет календарь, должен зафиксировать предстоящие события, способные повлиять на конкретные карты. День рождения, переход в другую школу, визит родственника или сборы на предстоящую в выходные поездку. На все это нужно обратить внимание того, кто держит конкретные карты. Если держателю необходима информация или одобрение, то все можно получить у партнера на этапе планирования. Например, должны ли мы пригласить на день рождения весь класс или лишь несколько друзей? На какой день назначить поездку по школам, чтобы оба смогли поехать? В какой ресторан пригласить твоих родителей в субботу вечером, чтобы им понравилось? Если необходима дополнительная поддержка в выполнении задачи карты или какой-то подзадачи, например, забрать праздничный торт и привезти его на праздник, настало время обратиться за помощью или полностью передать карту в другие руки. Если речь идет о подзадаче, попросите кого угодно, только не партнера. Помните, делегирование выполнения – это ответственность хозяина карты. И когда настанет время петь праздничную песню, именно он отвечает за появление торта, увенчанного свечами. Внимание! Тот, кто ведет календарь, лишь записывает предстоящие события, чтобы они были на виду. Организация событий – это продумывание и планирование, и отвечает за это хозяин карты. И, наконец, во время планирования на следующую неделю или до очередного обсуждения будьте готовы к реорганизации колоды, если семья столкнулась с дикой картой или неожиданным событием. Невозможно заранее предвидеть спущенное колесо, испортившуюся систему пожарной тревоги или необходимость пораньше забрать ребенка от друзей. Но эти проблемы кто-то должен решать. Прежде чем станете держателем карты по умолчанию, поговорите с партнером. Возможно, ему будет легче справиться с неожиданностями, которые могут возникнуть в предстоящий период. Перечислите все важные карты, которые будут разыгрываться на этой неделе. Карта 1, карта 2, карта 3, дикая карта. В случае возникновения неожиданных обстоятельств держателем карты будет. Держитесь выбранного курса. Цель системы честной игры – несовершенство. Напряженная жизнь семьи с детьми подразумевает различные проблемы, этого не избежать. Старайтесь сохранить дух партнерства и уважать вклад, пусть даже несовершенный, каждого. Держитесь избранного курса и корректируйте его при необходимости. Когда заботы по поиску хозяев для котят грозят захлестнуть вас и ослабить преданность системе, вспомните общие ценности и стандарты, установленные обоими для каждой карты. Постоянно напоминайте себе, что честная игра приносит плоды в долгосрочной перспективе. Удивительно, но лучшим напоминанием о честной игре для меня стали кукурузные ириски. Сейчас объясню. Недавно я нашла свой дневничок из 3 класса. На 17-й странице я записала: «Любимая еда Евы – кукурузные ириски». Я была поражена, что мои вкусы не изменились за столько лет. Муж может рассказать, что я покупала целую кучу пакетиков с ирисками в магазине и успевала съесть половину по дороге домой. Но когда появились дети, мы решили установить стандарт здорового питания, и пришлось отказаться от собственных привычек. Я обожала эти прелестные ириски, но понимала, что они могут вызвать диабет 2-го типа или привести к расстройству желудка. Теперь, когда приближается Хэллоуин и пакетики с ирисками появляются повсюду, я покупаю 1, а не 10, напоминая себе, что должна служить примером для детей и думать о собственных зубах. Как сохранить настрой на долгосрочную перспективу? На юридическом факультете я узнала, что экономисты буквально одержимы долгосрочными стимулами. И тогда обратилась к профессору Ариэле, чтобы узнать, как побудить людей мыслить долгосрочными перспективами. Он назвал 4 фактора. Первый – набор правил, а мы с вами уже изучили 4 правила честной игры. Второе – представление о себе в более поздний период. Я хочу быть в счастливом браке 10, 20, 30 лет. Третье. Поддержание позитивной репутации. Друзья, семья, общество и, главное, супруг должны считать вас хорошим партнером. И, наконец, четвертое. Система вознаграждений. По последнему пункту многие из первых сторонников честной игры говорили, что система мгновенных вознаграждений помогла им придерживаться выбранного курса. После пятничного обсуждения мы перераспределяем карты, а затем наслаждаемся чудесным ужином. Карл. Раз в месяц мы с мужем вознаграждаем себя за успешную общую домашнюю работу массажем ступней. Он массирует ноги мне, а я ему. Сьюзан. Мы садимся смотреть любимый сериал только после того, как закончим еженедельное обсуждение. Мириам. Регулярные вечерние свидания помогают трудиться всю неделю и помнить о перспективе. Роберт. Секс означает, что мы разыграли свои карты правильно. Кейтлин.